Быть быстрее лучезарного короля – не такой уж и подвиг. Только когда я буду быстрее повелителя снов, я стану самым быстрым из всех Дао-лордов, – сказал Нин. Кровавый клинок Дао-лорда повелителя снов превзошел лучезарного короля в скорости атаки, что позволило ему одержать победу. «Давай поторопимся и победим последнего генерала в черных доспехах». У Нина не было времени, он немедленно бросился к сидящему генералу в черных доспехах. «Верно». Лорд секты поднял свой длинный посох и также бросился в последний бой. В другом зале храма, дворцовый лорд Звезда Рассвета, дворцовый лорд идущий по облакам, девятикаменный, снежные шака были здесь. Они объединили свои силы и уже пробились к генералу в черных доспехах, но генерал был просто слишком страшен. Ха-ха, этот генерал в черных доспехах примерно на одном уровне с 8 лордами священных городов. Даже если вы все 5 будете работать вместе, будет практически невозможно нанести удар его руническому ядру, со смехом сказал винный мудрец. Винный мудрец, хватит тебе одной нефритовой печати, не будь слишком жадным. Звезда Рассвета и другие работали вместе, помогая 3 воинам в малиновых доспехах и препятствуя продвижению винного мудреца. Все новички были атакованы всеми воинами по достижении 2 мира. Винный мудрец, у тебя нет никаких шансов. Объединенные силы Звезды Рассвета, девятикаменного, шаки, идущего по облакам и снежного оказали на винного мудреца огромное давление. Учитывая ситуацию, он никак не мог победить 3 воинов в малиновой броне. ХММ. После недолгой борьбы винный мудрец понял, что у него действительно нет никаких шансов. Он тихо рассмеялся и сказал, «Генерал в черных доспехах слишком силен. Вам нужно будет найти больше помощников для этого дела. В виде группы вы должны превзойти уровень 8 лордов священных городов хотя бы в одной области, будь то скорость, сила или что-то еще, если вы хотите иметь шанс на успех». В голой силе винный мудрец был все еще несколько слабее, чем 8 лордов священных городов, но сокровище вселенной это нивелировало. В результате он смог сражаться с генералом в черных доспехах в течение длительного периода времени, в надежде на ошибку или промах генерала. Все, что ему нужно было сделать, это прикоснуться к руническому ядру на груди генерала в черном, тогда он сможет добиться победы. В конце концов, между прикосновением к груди и настоящей победой была большая разница. Например, Нин и лорд секты не имели шансов по-настоящему победить этих 3 воинов в малиновой броне, но просто прикоснуться к руническим ядрам, Нин, благодаря скорости своей позиции капля крови, смог добиться успеха в этой миссии. Ха-ха, я больше не буду играть с вами, пойду посмотрю, как там дела у Черного Севера. Винный мудрец рассмеялся, затем грациозно отступил и на большой скорости двинулся в другой регион. Во втором мире все 3 основных региона были взаимосвязаны. Фуф, Звезда Рассвета, идущий по облакам и остальные вздохнули с облегчением. Винный мудрец движется к Черному Северу, сказал Девятикаменный. У Черного Севера будут проблемы, но у нас нет времени, чтобы помочь ему, сказал Звезда Рассвета. Мы должны стараться ухватить каждую минуту в попытке найти шанс ударить генерала в черных доспехах в грудь. Если мы сможем прикоснуться к руническому ядру, мы победим. Согласны. Они все понимали, что все больше и больше высших дао-лордов начнут прибывать, а это значит, что их шансы будут становиться все меньше и меньше. Том 33, глава 11. Прибытие винного мудреца Цзинин и лорд секты совместно атаковали генерала в черных доспехах. Сидящий на троне генерал в черных доспехах одной рукой расслабленно играл с нефритовой печатью. Он положил печать рядом с собой на трон, затем поднялся на ноги. «Вам разрешено использовать любые секретные искусства доменного типа, кроме дао-печати и подобных вещей», — спокойно сказал воин в черных доспехах. «О, Нин и лорд секты были ошеломлены. Тайные искусства и проекции сердечного мира были допустимы, в предыдущих битвах все такие техники были подавлены. Нин на самом деле пытался использовать свою проекцию сердечного мира и секретные искусства против воинов в золотых доспехах и воинов в малиновых доспехах, но, увы, все было нейтрализовано. Что касается дао-печатей, конечно, они всегда будут запрещены. Это место было создано ситхами обучения и выпуска их дао-лордов. Использование дао-печати сделает обучение абсолютно бессмысленным. 9 видов новых искусств и проекция сердечного мира, спуститесь. Нин, не колеблясь, выполнил эти 2 техники, в результате чего внушающий благоговение домен меча Инь-Яна пустился вместе с иллюзией его проекции сердечного мира. Обе обрушились прямо на генерала в черных доспехах. Генерал в черных доспехах схватил боевой клинок, лежащий рядом с ним. «Твоя проекция сердечного мира и твои секретные искусства не так уж и плохи». Генерал в черных доспехах внезапно проявил 3 слоя черного света над своим телом. Черный свет полностью покрыл и защитил его от могущества 9 новых искусств и проекций сердечного мира. «К сожалению, этого недостаточно для того, чтобы что-то сделать со мной». Он мгновенно выхватил свой боевой клинок. Свист. Полоса ослепительно-черного сабельного света мгновенно пронзила небеса и обрушилась на Нина. Это произошло слишком быстро. Как только сабля была извлечена, свет сабли достиг Нина. Когда Нин увидел, что перед ним сияет страшный сабельный свет, он почувствовал, как его сердце дрожит. Он на уровне 8 лордов священных городов. Когда Нин увидел свет меча, он сразу понял, насколько силен генерал в черных доспехах. Полоса сабельного света превосходила скорость света более, чем в 100 раз, и по силе она была такой же, как удар винного мудреца. Он полностью превзошел уровень, которого могли достичь верховные дао-лорды. Свист. Нин внезапно бесследно исчез. Шахахаха. Сабельный свет повредил позицию, в которой ранее находился Нин, вырезав глубокую брешь в обороне меча, созданной доменом меча Инь-Ян. Спустя несколько мгновений брешь быстро исчезла, но Нина нигде не было видно. Из 5 позиций Нина Дао Омега Меча 2 были оборонительными, в то время как остальные 3, Разрушитель Небес, Бестеневая, Капля Крови, имели различные специальные эффекты. Позиция Бестеневая позволяла ему стать абсолютно невидимым и уклониться даже от божественной интуиции. Позиция Капля Крови вкупе с Северными Радужными Мечами была самой мощной атакой Нина. Хотя его проекция сердечного мира и 9 новых искусств не могли нанести вред его противнику, они по крайней мере делали его неспособным победить бестеневую позицию Нина. Где он прячется? Генерал в черных доспехах нахмурился, сразу же метнув своим боевым клинком, начав всенаправленную атаку. Ха-ха-ха, ты не сможешь его найти. Лорд секты громко расхохотался, превратившись в удивительную волну, которая яростно хлынула к генералу в черных доспехах и обвелась вокруг него. Сабельный свет генерала в черных доспехах был затруднен волнами лорда секты, а также замедлен сердечным миром Нина и 9 новыми искусствами. Поскольку Нин уже знал, где приземлится сабельный свет, он, естественно, смог легко избежать его. Шахахаха. Меч в форме тумана внезапно вырвался из ниоткуда и ударил в самый внешний слой черного света, покрывающего генерала в черных доспехах. Шахахаха. Все 3 слоя были пробиты, но скорость меча также уменьшилась. Когда Нин наносил удар, он производился мгновенно. Лицо генерала в черных доспехах напряглось, он сразу же взмахнул своим собственным боевым клинком, чтобы заблокировать удар Нина. Его защитные клинки были совершенно безупречны, что позволило ему практически мгновенно блокировать удар Нина. Шахахаха. Шахахахаха. Шахахаха. Когда боевой клинок генерала в черных доспехах столкнулся с северным радужным мечом Нина, внезапно появились и другие 5 северных радужных мечей, которые превратились в 5 полос тумана формы меча, пронзившего 3 слоя черного света. Что? Поскольку его боевой клинок только что столкнулся с первым северным радужным мечом Нина, скорость реакции генерала в черных доспехах была слишком медленной, а остальные 5 мечей Нина были слишком быстрыми. Свист. Боевой клинок генерала в черных доспехах нарисовал красивую дугу в воздухе. В защите он всегда обладал определенным преимуществом, потому что ему нужно было защищать только довольно небольшую область, что позволяло ему с легкостью отражать множество атак противника. Однако его боевой клинок был ослаблен и замедлен его ударом по мечу Нина. Это оказало влияние на его оборонительную позицию. Шахахаха. Одна из полос туманного меча вонзилась прямо в руническое ядро генерала в черных доспехах. Что? Генерал в черных доспехах был ошеломлен. Он просто безучастно застыл. Я проиграл, так быстро. Он проиграл так быстро, что даже не мог поверить в это. Но, 6 воинов в золотых доспехах и 3 воина в малиновых доспехах, которые отступили ранее, все тупо глазели на него. Генерал в черных доспехах был на одном уровне с 8 лордами священных городов. Но, конечно, у него были определенные недостатки по сравнению с настоящими лордами. Основным недостатком было то, что у него было только одно оружие. Большинство настоящих императоров должны были проявить по крайней мере 6 видов оружия для борьбы с противниками, Тогда как генерал в черных доспехах использовал только один клинок против своих врагов, так было определено ситхами. В конце концов, разница в силе была слишком велика. Вообще говоря, верховный дао-лорд будет раздавлен генералом в черных доспехах. Многие обычные верховные дао-лорды считали невозможным даже проникнуть через три слоя черного света. Позиция бестеневая сделала невозможным предсказать, откуда начнется атака. Как только Нин атаковал, его мечи проходили три слоя черного света, мешая генералу защищаться. Хуже всего было то, что мечи Нина были невероятно быстрыми. Все шесть из них были невероятно быстры, а также они были чрезвычайно непредсказуемы. Учитывая, что у генерала в черных доспехах был только один боевой клинок, чтобы справиться с шестью северными радужными мечами, и учитывая, что позиция бестеневая позволила Нину приблизиться к нему беспрепятственно, увы, он потерпел поражение с первого же удара. «Я могу отбросить тебя одним ударом своего клинка». Генерал в черных доспехах недоверчиво покачал головой. «Но твой сабельный свет не мог коснуться меня ни разу». Нин пожал плечами. В конце концов, генерал в черных доспехах не был истинным вечным императором. У него даже не было секретных искусств доменного типа. Например, винный мудрец мог использовать как проекцию сердечного мира, так и секретные искусства, чтобы Нин не мог подойти слишком близко с бестеневой позиции. Если бы Нин попытался сделать это, он был бы обнаружен доменом. «Я могу молча подойти к тебе, не дав тебе знать о том, где я нахожусь». Учитывая, насколько быстры мои шесть северных радужных мечей, если не мог бы дотронуться до твоего рунического ядра, несмотря на все эти преимущества, это бы означало, что я до смешного слабее, чем восемь лордов священных городов. У Нина было довольно хорошее настроение, связанное как с тем, насколько сильным он стал со своим окончательным успехом. Нефритовая печать. Лорд секты уставился на нефритовую печать на троне, его глаза блестели от волнения. Это было легендарное сокровище, самое мощное из доступных сокровищ слияния Дао. Оно привлекло внимание практически всех верховных Дао-лордов бесконечных территорий. А сегодня он станет его обладателем. «Ну что ты смотришь? Иди, забирай!» — рявкнул Нин. «Ты тогда я действительно пойду и возьму ее?» Лорд секты чувствовал себя довольно смущенным, поскольку Нин был ответственным за их успех. Но по правде говоря, он также сыграл важную роль. Его неуязвимая акваформа была очень сложной для противников, и то, как он превращался в волны, которые мешали их противникам, облегчило Нину работу. В одиночку Нину потребовалась бы вечность на преодоление хотя бы первого мира. «Мы уже договорились, что она будет твоей. Хватит тратить время. Если будешь раздумывать, я у тебя ее отниму», — сказал Нин. Вжух. Казалось, в панике лорд секты протянул правую руку, молниеносно схватив с трона нефритовую печать. «Девятая пыль, ты чего?» Нин уставился на него. «Нужно ли было так быстро ее хватать? Ты превысил скорость света больше, чем в 100 раз. Угу. Продолжай смеяться. Мне сейчас все равно. Ахаха». У лорда секты было отменное настроение. Даже если бы Нин уколол его сейчас сотней ножей, он все равно продолжал бы хихикать. Нин тоже улыбнулся. Все это время он чувствовал себя виноватым перед девятой пылью, но теперь ему было намного лучше. Свист. Вдали появилась полоса света, а затем полетела прямо к ним. Это был винный мудрец. «Приятели даосы», — прозвучал громкий голос, эхом разнесшийся в каждом дюйме храма Алой Волны. Вторая из трех финальных нефритовых печатей была приобретена дао-лордом девятой пылью. Винный мудрец слегка вздрогнул, он выглядел почти как кровожадный монстр, на которого внезапно плеснули ведро ледяной воды. Он приземлился на землю, ошеломленно глядя на Нина, лорда секты и на трон рядом с ними. «Ты». Винный мудрец не мог поверить в это. Это было просто слишком быстро. Он только недавно приобрел печать. Каким же образом Нин и девятая пыль также успешно приобрели ее? «Ха-ха, она у меня. Иди возьми, если сможешь», — сказал лорд секты самодовольно. Учитывая свою неуязвимую форму, он действительно не боялся никаких дао-лордов. Нин стоял рядом с девятой пылью, с улыбкой взглянув на винного мудреца. «Винный мудрец, ты опоздал. Яндекс.Директ, закажи оригинальный значок, здесь». Том 33, глава 12. Третий мир. Винный мудрец прищурился, затем улыбнулся. «Черный север, я действительно восхищаюсь тобой. Без сокровищ вселенной и с помощью только брата лорда секты, ты смог победить всех этих воинов, а затем ты отдал нефритовую печать лорду секты. Мнение винного мудреца о Нине изменилось. Во время последнего соревнования нефритовая печать оказалась в руках Дао-лорда Единое Небо. На этот раз Нин был главным виновником их победы над генералом в черных доспехах, но в итоге он передал нефритовую печать лорду секты. Винный мудрец знал, что если Черный Север может действовать таким образом, несмотря на очарование нефритовой печати, он определенно достоин стать его другом. Ты опоздал буквально на несколько секунд. В противном случае у нас с девятой пылью были бы серьезные проблемы, сказал Нин. Дворцовый лорд Звезда Рассвета и другие еще не забрали нефритовую печать. Почему бы нам не объединить усилия, чтобы отобрать ее у них? Ни у кого из нас нет шансов, если мы пойдем в одиночку, но наши шансы значительно увеличатся, если мы объединим свои усилия. Самый быстрый получит нефритовую печать, сказал винный мудрец. Звезды Рассвета и остальных четырех было достаточно, чтобы связать винного мудреца. Как только вы добавите трех воинов в малиновой броне и генерала в черной броне, сражаться будет бессмысленно. Даже если он и Нин объединят свои силы, у них будет только шанс, но они не будут уверены в победе. Основной причиной, по которой винный мудрец хотел попробовать работать вместе с Нином, заключалась в том, что он решил, что Нин был бы ему стоящим другом. «Нет необходимости». Нин покачал головой. «Ты не собираешься принимать участие?» Винный мудрец был удивлен. «Не участвую», — сказал Нин. «Как только нефритовая печать попадет в чьи-то руки, отнять ее будет в 100 раз труднее», — сказал винный мудрец. Из всех присутствующих дао-лордов единственный, о ком он волновался, был Цзинин. «Не уговаривайте меня, я уже принял решение», — сказал Нин. «Тогда я не стану форсировать события». Винный мудрец превратился в полосу света и с большой скоростью полетел в направлении Звезды Рассвета. Он был верховным Дао-лордом. Одна нефритовая печать позволит ему лишь частично симулировать слияние Дао. Он естественно чувствовал, что чем больше у него будет печати, тем лучше. Дао-лорды считали, что, хотя местные фрукты были ценными, они не были полезными в слиянии Дао. Все остальное не имело значения. Слияние Дао было тем, о чем заботились верховные Дао-лорды, такие как Винный Мудрец, и поэтому они уделяли гораздо меньше внимания Третьему Миру. «Пойдем». Нин посмотрел на лорда секты. «Неужели мы не будем участвовать? Черный Север, если мы пойдем, у нас, по крайней мере, будет шанс», сказал лорд секты. Теперь, когда он приобрел себе нефритовую печать, он, естественно, хотел помочь Нину в борьбе за такую же. Все больше и больше высших дао-лордов прибывает. То, что они не получат сами, они и другим не отдадут, сказал Нин. Битва за последнюю нефритовую печать будет яростной. Наши шансы меньше, чем 1 из 10. Но даже если наши шансы невелики, мы все равно попробуем испытать судьбу. Мы можем сделать это позже. Форсирование событий может не сыграть нам на руку, а мы сможем забрать ее у того, кто ее выиграл. Нин пошел прямо к трону. Лорд секты кивнул и последовал за ним. Бум! Прилив сил распространился с трона и охватил как Нина, так и лорда секты. Вжух! Двое бесследно исчезли. Было несколько причин, по которым Нин решил не участвовать. Прежде всего, присутствовало слишком много верховных дао-лордов. Даже если они не смогут победить Нина, они смогут помешать ему. Во-вторых, Нин был подданным королевства Яркий берег. Члены королевства дали клятву не сражаться против других членов королевства. Девятикаменный, дворцовый лорд, идущий по волнам, дворцовый лорд Звезда Рассвета, Нин даже не смог сразиться с ними. В такой дикой группе он будет сражаться спустя рукава. Это еще больше снизит его шансы на получение нефритовой печати. В-третьих, нефритовые печати имели очень ограниченную ценность для Нина. Как только он станет дао-лордом четвертой ступени, сила его дао-омега-меча достигнет невероятного, ужасающего уровня. Скорее всего, нефритовая печать сможет смоделировать только крошечную часть слияния дао его дао-омега-меча. Другие высшие дао-лорды смогут смоделировать половину слияния дао, что окажет им неоценимую помощь. Но для Нина выгода будет минимальной. В-четвертых, Нин больше заботился о возрождении своей жены, Юйвэй. Если бы он мог воссоединить свою семью снова, он был бы доволен просто жизнью в 108.000 циклов хаоса. Слияние Дао не было чем-то, с чем другие могли бы ему помочь, но спасти Юйвэй они могли. Ему нужно было приобрести достаточно сокровищ, чтобы он мог попросить несколько действительно могущественных фигур помочь ему. Учитывая, что даже гегемоны и союз Дао сходили с ума от плодов храма Алой Волны, он, естественно, должен был собрать столько, сколько может. Свист. Нин почувствовал, как холодный ветерок пронесся мимо него. Он поспешно осмотрелся. Он стоял на холодном древнем каменном острове, перед ним была непостижимо глубокая пропасть. Длинный ледяной набор из 7 цветных цепей тянулись вдаль, где остров соединялся с другим далеким парящим каменным островом. Над этим вторым каменным островом возвышался золотисто-черный восьмигранный талисман власти, а над ним несколько странных рун. Нин сразу же понял, что руны символизируют число 3. За этим каменным островом была еще одна глубокая пропасть. Трехцветный набор цепей тянулся от каменного острова через пропасть к жертвенному алтарю, на дне которого был еще один талисман. Там были руны, символизирующие число 5, парящие прямо над ним. К алтарю вел ряд ступеней, на самом верху алтаря лежал командный талисман со странными рунами, символизирующими число 8, 3, 5 и 8. Нин был заинтригован. Черный Север, хранитель леса, сказал, что талисманов власти всего 9, 9, самый ценный, а вторыми по ценности являются 6, 7 и 8 талисманы. Следующими по значению идут 3, 4 и 5 талисманы, а 1 и 2 наименее ценны, сказал лорд секты. Нин кивнул. Свист. Рядом с ними сгустился радужный свет, превратившийся в человека в белой одежде. Это был Пола, дух королевства. Он улыбнулся Нину и лорду секты. «Вы двое двигались довольно быстро. Вы уже попали в третий мир. Довольно ожесточенная битва во втором мире все еще продолжается. Учитывая вашу силу, у вас двоих может быть шанс. Мы решили попробовать собрать как можно больше фруктов», — сказал Нин. «Хорошо», — дух королевства объяснил. «Правила в третьем мире немного другие. Каждый Дао-лорд может выбрать только один коридор, по которому можно пройти». Сказав это, он взмахнул рукой и заставил туман на горизонте исчезнуть и открыть два других места. Они снова увидели плавающие острова, пропасти и алтари. «В третьем мире есть 3 коридора», — сказал Пола. «Как только вы войдете в один из них, в другие вы войти не сможете. Это механизм, предотвращающий приобретение каким-либо одним Дао-лордом слишком большого количества талисманов власти». Нин и лорд секты слегка кивнули. «Но можем ли мы забрать их у других силой?» – неожиданно спросил Нин. «Ха-ха, если вы достаточно сильны, чтобы отобрать талисманы власти у других Дао-лордов, сделайте это. Я не буду возражать, даже если вам удастся приобрести их все», – сказал дух королевства. «Талисманы власти для этих 3 коридоров имеют различные значения, но в целом разница между этими 3 коридорами не так уж велика. Идите вперед и выберите один из коридоров. Ах, да, как первым, кто достиг третьего мира, я дам вам один совет. 9-й командный талисман чрезвычайно, чрезвычайно ценен». Сказав это, дух рассмеялся и исчез. «Черный Север», лорд секты посмотрел на Нина. «Давай посмотрим на эти коридоры», сказал Нин. «Пойдем». Лорд секты и Нин немедленно превратились в полосы света, которые полетели к одному из коридоров. Вскоре они прошли через 2 других региона и достигли пункта назначения. Нин и лорд секты обладали поразительной четкостью зрения, таким образом, они смогли сразу увидеть 3 талисмана власти в коридоре. Это были 1, 4 и 9. 9-й талисман здесь, Нин хмуро произнес. «Тогда значит, что последний туннель содержит 2-й, 6-й и 7-й талисманы». 3 туннеля были разделены так. 1-й туннель содержал 1-й, 4-й и 9-й талисманы. 2-й туннель содержал 2-й, 6-й и 7-й талисманы. 3-й туннель содержал 3-й, 5-й и 8-й талисманы. Общая ценность в каждом из 3 туннелей примерно одинаковая, но так как плоды 9-го талисмана власти созревают один раз через в каждые 100-000 циклов хаоса, они являются более ценными, чем все другие фрукты. «Чем более редок плод, тем он ценнее», — сказал Нин. «Я выбираю этот туннель. Я должен получить 9-й талисман власти». После изучения 7 глав травяных таблеток, Нин много знал о алхимии. Некоторые алхимические материалы были взаимозаменяемы, только цена немного варьировалась. Однако, чем более редким был элемент, тем более ценен он был в качестве основного ингредиента. 9-й талисман власти допускал сбор только плодов, которые созревали каждые 100-000 циклов хаоса. Скорее всего, наибольший интерес они представляли для вечных императоров. Они могли бы заплатить за них в несколько раз больше рыночной цены. Нин возлагал на эти фрукты надежды на возрождение Юйвэй. «Тогда я выберу другой туннель, со 2-м, 6-м и 7-м талисманами власти», — сказал лорд секты. «Если мы будем двигаться по отдельности, то Нин немного колебался. «Не волнуйся», — лорд секты улыбнулся. «У меня есть неуязвимая акваформа. Никто не сможет убить меня. И каждый Да-лорд может выбрать только один туннель. Если ты выберешь этот, значит, мы вдвоем сможем приобрести 3 талисмана. Если мы будем двигаться отдельно, мы сможем приобрести 6. Ха-ха, если получу любой из них, они все будут принадлежать тебе, Черный Север. Ты помог мне приобрести нефритовую печать. Теперь пришло время помочь приобрести тебе талисманы. Хотя эти вещи не так ценны для нас, да, лордов, как нефритовые печати, нет ничего лучшего, что я смог бы тебе предложить. Я никому не смогу отдать печать, которую приобрел, включая тебя». Том 33, глава 13. Безмолвие ха-ха, заметано. Цзинин понял, что пытается сделать его друг. Лорду секты было неудобно принять нефритовую печать, ничего не сделав для Нина взамен. Да, лорды такого уровня не желали совершать действия, которые противоречили их природе и вызывали у них чувство вины. Они стремились вернуть любые причитающиеся другим долги. Но, конечно, были некоторые действительно мерзкие да-лорды, чьи да-сердца были такими же мерзкими, как и они сами. Удары в спину, предательство, грабеж, обман — они могли делать все, что угодно, потому что такова была природа их да-сердца. В результате у этих злых да-лордов было мало действительно хороших друзей или их совсем не было. Мечтательный был хорошим примером такого человека. Он полагался на применение приемов сердечной силы к королю-чудаку, когда тот был молодым и слабым, медленно направляя его в сторону полной преданности себе. «Мы, вероятно, проведем немало времени здесь, в третьем мире», — сказал Нин. «В первую очередь ты можешь потратить месяц на использование нефритовой печати. Таким образом, вы сможешь публично дать клятву жизненной силы, что ты уже использовал ее и, следовательно, тебя не будут преследовать или мы не подвергнемся нападкам со стороны других да-лордов». «Верно», — лорд секты кивнул. «Понял, я пошел». Лорд секты полетел к другому туннелю, и Нин смотрел, как он уходит. Нин повернулся к своему туннелю. Здесь было то, что имело для него наибольшее значение. Он должен был идти до конца этого туннеля и получить 9-й талисман власти. Этот каменный столб, Нин уставился на ромбовидный столб, соединявший края пропасти. Столб был покрыт множеством плотных рун. Эти руны не казались такими же глубокими, как знак сонной пыли, руны лазурного цветка или руны храма Алой Волны, но они по-прежнему были не похожи на любой знак, который Нин когда-либо видел раньше. Несмотря на это, Нин сразу понял, что имелось в виду. «Если я хочу пройти первый туннель, я должен сначала изучить технику Виталис». Нин был ошеломлен тем, что прочитал. Все живые существа имели свои собственные отличные жизненные ауры. Эти ауры происходили из отличительных характеристик их души истинных душ. Никакой тип божественной способности или трансформации не сможет по-настоящему замаскировать это. Техника 8-9 тайных искусств и другие подобные техники смогут замаскировать или имитировать определенную утечку ауры, но сама внутренняя жизненная аура не может быть изменена. Аура каждой души и истинной души была лучшим способом подтверждения того, кем являлся человек. Но эта техника Виталис действительно может изменить жизненную ауру истинной души. Нин с трудом мог поверить в это. Если даже ауру жизни истинной души можно изменить, тогда они могут использовать случайную маскировку, и я не смогу их узнать. Ужасающе, совершенно ужасающе. Например, если кто-то превратится в патриарха Субхути и предстанет перед Нином, имитируя жизненную ауру его истинной души, то Нин будет обманут. Если Нин окажется застигнутым врасплох таким образом, он вполне может попасть в скрытую ловушку. Ситхи были совершенно ужасающими. Как они смогли придумать такую технику? Я никогда даже не слышал о таких методах в бесконечных территориях, но ситх поместил такую в третий мир. Очевидно, что многие из их верховных да-лордов должны были знать эту технику. Нин был втайне напуган. Если даже их да-лорды были такими ужасающими, насколько смертоносными были их вечные императоры, неудивительно, что ситхи когда-то стремилась покорить и поработить всех остальных культиваторов. Видимо, даже Звездное море ужаса было ничем иным, как одним из множества полей сражений, где шла война рассвета. Фуф, Нин быстро прочитал и запомнил технику Виталис. Только тогда он облегченно вздохнул. Техника Виталис не была полностью безупречной. Например, близкие друзья и любимые могли по одному взгляду или жесту понять, о чем думали другие. Если кто-то просто трансформировал и использовал технику Виталис, такое молчаливое понимание было бы уже невозможно. Это был один из основных недостатков. Однако, если кто-то не знал о технике Виталис и чувствовал, что жизненная аура истинной души – это аура любимого человека, он, как правило, не слишком много думал даже о том, что его друг действует странно. Он бы подумал, что друга, вероятно, что-то беспокоит или он расстроен и поэтому так себя ведет. Это не было таким большим недостатком. Истинный, главный недостаток техники Виталис заключался в карме. Карма была системой причины и следствий, которые связывали все. Это была одна из самых высокоуровневых и все же недооцененных сетей, которые держали и связывали всех людей. Некоторые были настолько искусны в карме, что, убив врага, они могли использовать свои кармические чувства, чтобы отследить исконного двойника и аватаров этого врага, чтобы уничтожить их. Любой, с кем вы подружились или даже просто общались, был связан с вами кармой. Нин, например, был очень тесно связан со своими друзьями и близкими кармическими нитями. Карма даже связала его с гегемоном Яркого берега и императором Золотым островом Союза Даа, поскольку он встречался и разговаривал с обоими лично. Если кто-нибудь осмелится подражать Нину и предстать перед гегемоном Яркого берега, учитывая, насколько сильным был гегемон Яркого берега, он, вероятно, мог бы кармически это рассмотреть. Он мог бы мгновенно сказать, что между ним и человеком перед ним не было никаких ранее существовавших кармических связей, и, таким образом, он мог бы понять, что это определенно не Цзинин. Почти нет даолордов, способных чувствовать и видеть карму. Нин покачал головой. Даже большинство вечных императоров не способны на это. Вы должны быть специалистом по карме или достичь невероятного уровня силы. У всех даосов были общие черты. Нин специально не изучал дао времени или дао пространства, но он достиг таких невероятных высот в дао меча, что смог преодолеть пространство и время. Точно так же сила дао печати гегемона меча была настолько велика, что могла заморозить и подавить как пространство-время, так и кармическое наблюдение. Эта техника Виталис все же, невероятная техника, подумал Нин. Если ему удастся освоить эту технику, он может, например, подражать кому-то еще и пойти навестить гегемона Черную Лилию из древних культиваторов. Поскольку гегемон Черная Лилия никогда не видела его раньше и между ними не было кармических связей, Нин, вероятно, сможет ее обмануть. Таким образом, эта техника была превосходной и ужасающей техникой для маскировки себя и проникновения в другие организации. Ситхи, вероятно, полагались на эту технику, отправляли множество даолордов шпионить в различные организации культиваторов, размышлял Нин. Однако ситхи уже уничтожены. Даже их техники попали в руки культиваторов. Каждая из семи цветов радужных цепей, протянувшихся через первую пропасть, представляла собой тип ауры жизни истинной души. Нужно было быть в состоянии преобразовать свою жизненную ауру, чтобы соответствовать этим цепям и безопасно пройти их. Если аура истинной души не была полностью имитирована, то была вероятность погрузиться в эту бесконечную пропасть и погибнуть. Ситхи использовали очень жестокие методы для обучения своих даолордов. Виталис, изучив эту технику, Нин чувствовал себя все более и более уверенным, что ситхи достигли по-настоящему невероятных высот в определенных областях. Например, их мастерство в технике истинной души значительно превзошло мастерство бесконечных территорий. Иначе они никогда бы не смогли создать такую технику. Чего Нин не знал, так это того, что, хотя ситхи были истреблены, многие сокровища и техники, которые они оставили, яростно искали в бесчисленных местах. Храм Алой Волны был ничем иным, как одной из многих реликвий, оставленных ситхами. Концентрация. Нин использовал свое сокровище временного ускорения. Годы шли внутри, хотя всего полмесяца прошло снаружи. Теперь он мог использовать крошечное количество своей истинной души и божественной силы, чтобы сформировать вокруг себя жизненный плащ. При этом спасительный плащ мог имитировать любую ауру истинной души, которую Нин встречал раньше. Это количество его истинной души и божественной силы души оказало незначительное влияние на силы Нина. В конце концов, он был культиватором сердечной силы и очень высокого уровня. Таким образом, освоение этой техники было для него довольно простым делом. Успех. Нин убрал пространственно-временное сокровище и повернулся, чтобы посмотреть на каменный столб. Он тихо вздохнул. Их способности были совершенно неземными, и их амбиции были слишком велики. В конце концов они были уничтожены. Нин понял, что то, что он знал о ситхах, пришло из рассказа Пола, духа королевства и хранителя леса. Он понял, что это не что иное, как верхушка айсберга, и что он все еще очень мало знаком с истиной. Хранитель леса был просто искусственным сооружением, созданным расой ситхов для заботы о деревьях здесь, в храме Алой Волны. Он никогда не покидал этого места. Что касается пола, духа королевства, он был ничем иным, как слугой императора смещения волн. Нин стоял там на вершине, над семицветными цепями, каждая из которых имела свою истинную ауру. Различные цвета растянулись на несколько метров, и у Дао лордов было достаточно времени, чтобы подкорректировать ауру истинной души. Свист, свист, свист. Нин постоянно трансформировался. Сначала он был ужасающим демоном, затем он стал учтивым и грациозным культиватором. Если они закроют глаза, даже ясная луна или патриарх Субхути не смогут распознать, что эта аура исходила от Цзинина. Вскоре Нин пересек цепи и достиг гигантского скалистого острова по другую сторону. Первый талисман власти. Нин уставился на восьмигранный талисман из черного золота, парящий в воздухе, затем протянул руку, схватив его. Поверхность талисмана власти была теплой с одной стороны, но прохладной с другой, и температуры на каждой стороне непрерывно чередовались. Этот первый талисман власти, наряду со вторым талисманом, был одним из наименее ценных командных талисманов. Однако плоды, к которым они давали доступ, созревали только раз в каждые 30 000 лет. Принимая во внимание то, что ситхи были готовы разместить такие ценные деревья здесь, во дворце Алых Волн, этот плод определенно все равно будет необыкновенным. Один талисман есть. Продолжим. Нин смотрел вдаль в сторону трехцветных цепей, ведущих через вторую пропасть. В конце трехцветной цепи был алтарь, на дне которого находился четвертый талисман власти. На самом верху алтаря находился девятый командный талисман. А Нин уставился на каменную колонну, которая стояла глубоко в конце второй пропасти. Если я хочу пройти через вторую бездну, я должен овладеть техникой Дао Сердца. Этот каменный столб также был покрыт плотным руническим письмом, объясняющим еще одну таинственную древнюю технику расы ситхов. Он был ошеломлен, когда увидел технику Виталис. На этот раз он уже мысленно подготовился, но, увидев технику Дао Сердца, он все же был ошеломлен. Том 33, глава 14. Дао Сердце свист. Холодный ветер подул из глубокой пропасти под Цзинином. Нин, однако, просто безучастно смотрел вниз, даже не замечая этого. Техника Виталис позволила скрыть ауру его истинной души. Это можно было бы просто описать, как редкую технику, которая на самом деле не очень полезна ни для слияния Дао, ни для совершенствования в целом. Эта техника Дао Сердце, однако, имела огромное преимущество для культиваторов. Для культиваторов Дао Сердце имело особое значение. Без достаточно сильного Дао Сердца вы не могли бы даже стать небесным бессмертным. Как только ваше Дао Сердце рухнет, вы можете даже не справиться с мощной бессмертной энергией, проходящей через ваше тело, что приведет к смерти от самодетонации. Все дао-лорды Самсара, особенно верховные, имели невероятно грозные дао-сердца. Обычно, чем сильнее был человек, тем могущественнее было его дао-сердце, а это означало, что в среднем у вечных императоров были более сильные дао-сердца, чем у дао-лордов Самсара. Но, конечно, было несколько редких исключений. Когда лорд секты был отравлен этим красным ядом, он был в такой агонии, что хотел, чтобы Нин убил его. Красный рассеивающийся яд изначально был разработан для использования против могущественных вечных императоров, у которых были очень сильные дао-сердца. Это ослабляло их, но не выводило их из строя до такой степени, что они будут умолять о смерти. Одно это было свидетельством различия дао-сердец могущественных вечных императоров и лорда секты. Однако с течением времени дао-сердце лорда секты было смягчено и усилено красным рассеивающимся ядом. На поздних стадиях отравления он больше не кричал от боли. Если бы кто-то снова применил к нему красный рассеивающийся яд, он мог бы быть значительно ослаблен, но он не стал бы просить о смерти. Это означало, что его дао-сердце улучшилось. Красный рассеивающийся яд ужасен, но также он был хорошим сокровищем, помогавшим умерить душу Дао. Увы, эффект длится только 12 дней, размышлял Нин. В конце концов, 12 дней просто не были достаточно длинным периодом времени, особенно учитывая, насколько невероятно редким и дорогим был красный яд. При применении в нужное время в поединке между вечными императорами, это может позволить кому-то убить врага. Поэтому никто не был настолько расточительным, чтобы использовать его, чтобы умерить дао сердце. Эта техника дао сердце, как только вы ее используете, вы будете страдать от такой ужасной агонии, что почувствуете, будто вас поразил красный яд. Нин был действительно ошеломлен. Это звучало довольно просто. Это была не более, чем техника обезболивания, верно. Но нужно понимать, что верховные дао-лорды имели такие невероятно грозные дао, что они спокойно улыбались перед лицом самой смерти. Заставить их испытывать такую мучительную боль, чтобы он страдали до психического расстройства, было невероятно трудно. Вот что сделало красный рассеивающийся яд таким ценным. Эта техника дао сердца, однако, была способна вызывать все более ужасающие уровни боли. Такого рода техника была совершенно неслыханной на бесконечных территориях. Согласно записям, техника дао сердца была разделена на 7 уровней чистилищ сердца. Даже самого первого уровня было достаточно, чтобы вызвать сильнейшую агонию у верховного дао-лорда, а более высокие уровни были еще страшнее. Седьмое чистилище было настолько мучительным, что верховные дао-лорды могли мгновенно почувствовать, как их истинные души разрушаются и уничтожаются болью. Нин смотрел на каменную колонну перед собой. Этот каменный столб содержал информацию только о первых трех чистилищах. Только вечные императоры могли изучать четвертое и седьмое чистилища. Кажется, что даже дао-лорды стихов могли тренироваться только в первых трех. Я должен быть в состоянии справиться с первыми тремя чистилищами, если я хочу пройти через трехцветные цепи. Каждый из трехцветных участков трехцветных цепей перед ним будет вызывать мучительную боль, наполняющую все тело. Нужно было освоить первые три чистилища, чтобы безопасно пересечь цепи. Время начинать. Холодный ветер пронзил Нина в белой одежде, когда он взмахнул рукой. Рядом с ним появилась кабина временного ускорения. Нин вошел в бревенчатую хижину, затем начал тренироваться. «Мой я-та». Душа Нина начала произносить слова этой техники. Это был голос души со странным ритмом и глубокой мелодией. Медленно Нин начал ощущать усиливающуюся боль. Эта боль заполнила каждый дюйм его тела и становилась все сильнее и сильнее, пока Нин продолжал петь. Чем дольше он пел, тем сильнее была боль. Через час лоб Нина нахмурился, и в его глазах появилась свирепость. Кон Лалуа Сипх. Нин закончил петь первое чистилище и открыл глаза, его лоб покрылся потом. Это ужасно. Прошло очень много времени с тех пор, как я чувствовал такую же боль, но это все же было в пределах моего терпения. Нин немедленно закрыл глаза и начал работать над вторым чистилищем. Нин был самым могущественным культиватором сердечной силы бесконечных территорий и мастером Дао Омега Меча. Его Дао Сердце было уже невероятно сильным. Даже если бы он не был культиватором сердечной силы, его Дао Сердце все равно было бы достаточно сильным. Ранее он застрял на четвертом этапе сердечной силы, смертная пыль, из-за упрямой привязанности к своим родителям. В результате он не смог успокоить свой разум и сердце настолько, чтобы достичь пятой ступени сердечной силы, истины. Однако его решимость оживить своих родителей была настолько сильна, что его дао сердце было все же невероятно сильным даже тогда. Точно так же было много вечных императоров и даже гегемонов, которые не были культиваторами сердечной силы, но имели дао сердца невероятной силы. Но, конечно, у культиваторов сердечной силы по определению были бы чрезвычайно сильные дао сердца. Однако даже тогда у культиваторов сердечной силы были различия. Некоторые были сильнее, некоторые были слабее. Цзинин, повелитель снов, идущий по облакам, винный мудрец их дао сердца, естественно, располагались в этом порядке с первого по четвертое. Тян Фукан Ситх. Лицо Нина было абсолютно красным, вены выпирали на его дрожащем теле. Несмотря на это, ему все же удалось сквозь силу полностью прочитать второе чистилище. «Я закончил и второе чистилище». Нин был не очень счастлив. Тот факт, что он так легко справился с первым и вторым чистилищами, означал, что они будут для него бесполезны. Время для третьего чистилища техники Дао Сердца чистилища Цзиньи. Нин глубоко вздохнул, позволив своим выпуклым венам успокоиться. Цвет его кожи вернулся к норме. «Ци Миши Я». Нин начал читать слова третьего чистилища, агония. Это было похоже на колоссальную волну боли, только что обрушившуюся на его хрупкое тело. Он почти сразу почувствовал, что началось психическое расстройство. Хотя у Нина было мощное дао сердце и вещи, о которых он безмерно заботился, в настоящее время он испытывал чувство такой слабости, будто сейчас упадет от изнеможения. Нин просто сидел в позе лотоса, но пот стекал по его лицу, Кости в его теле трещали и хрустели. Его мышцы и сухожилия были на грани разрыва, и даже его десны начали сочиться кровью, которая закапала с уголков его губ. Нин, однако, вообще ничего этого не заметил. Его сердце было полностью сосредоточено на защите его духа и его убеждений, в то время как его душа продолжала петь слова техники. Боль продолжала нарастать. Все перед ним стало чернеть, когда звук исчез из мира. Не было ничего, кроме бесконечной боли. Ах, Нин внезапно почувствовал, что весь его разум опустел. Его душа, естественно, перестала повторять слова техники, и агония быстро отступила, что позволило ему прийти в сознание. Он опустил голову, чтобы осмотреть себя. Его руки и скрещенные ноги были покрыты потом, по ним текло несколько ручейков крови. «Мне было так больно, что я даже не мог продолжать эту мантру». Нин на самом деле восхищенно улыбнулся этому открытию. «Ха-ха-ха, хорошо, хорошо, это означает, что мое дао-сердце еще недостаточно сильно. Я даже не смог освоить третье чистилище техники дао-сердца с первой попытки. Поскольку ситх использовал это для обучения верховных дао-лордов, это означает, что самые могущественные дао-лорды ситхов имели даже более сильные дао-сердца, чем я. Ха-ха, по крайней мере, третье чистилище техники дао-сердца мне пригодится». Нин был в восторге. Если бы он удачно прошел это с первой попытки, это означало бы, что третье чистилище также бесполезно. Надо снова попробовать. «Боль, которую я почувствовал, была меньшей, чем пережил лорд секты», — размышлял Нин. «Не то, чтобы третье чистилище техники Дао Сердца было слабее, чем действие красного рассеивающегося яда». Нин не мог судить об этом. Вся боль, однако, была относительной. Красного рассеивающегося яда и агонии, которую он пережил, было достаточно, чтобы девятая пыль закричал в агонии и попросил Нина убить его. Однако, если бы ядом был поражен гегемон Яркого берега, он мог бы продолжать улыбаться и смеяться, ничего не чувствуя. Боль была относительной концепцией. Боль, причиненная третьим чистилищем техники Дао Сердца, была в лучшем случае способна помешать Нину продолжить пение. Однако красный рассеивающийся яд причинил лорду секты бесконечную боль в течение целых 12 дней. Продолжаем. Нин снова начал повторять мантру. Семь стадий этой техники Дао Сердца были известны как семь чистилищ сердца. Среди ситхов даже самые высшие из Дао Лордов смогли овладеть только первыми тремя чистилищами. Первые три чистилища были расценены как кошмары даже этими высшими лордами ситхов. Они обычно проводили бесчисленные годы тренировок перед каждой пропастью, испытывая бесконечные душевные муки. Если они не могли полностью овладеть техникой в течение одного цикла хаоса, ситх насильно удалял их из этого места. Только некоторые из их верховных дао-лордов смогли овладеть всеми тремя чистилищами. Одна попытка за другой. Душа Нина постоянно повторяла мантру техники, переживая бесконечные мучения, обрушившиеся на нее. Каждый раз агония вызывала у Нина отчаяние и приводила его в бессознательное состояние. Боль была просто за пределами того, что он мог вынести, и поэтому он терпел неудачу снова и снова. Каждый раз его единственной целью было увеличивать свой лимит и продвинуться дальше. Во время тренировок Нин установил вокруг себя довольно простые формации и щиты. Когда кто-нибудь придет, Нин, естественно, будет предупрежден этим. Таким образом, он смог полностью посвятить себя обучению. Время продолжало течь. Поскольку Нин продолжал страдать все сильнее и сильнее, он смог читать мантру дольше прежнего. Всего 21 год спустя. Цань Фу Ла Цзена и Ситх. Нин, наконец, закончил чтение мантры третьего чистилища. Хотя он был охвачен агонией, он, по крайней мере, был способен сохранять присутствие духа, чтобы закончить мантру. Успех. Нин открыл глаза. Свист. Нин взмахнул рукой, убрав кабину временного ускорения. Затем он на мгновение бросил взгляд на каменную колонну и пошел к трехцветным цепям. К настоящему времени большая группа верховных дао-лордов спустилась во второй мир, где продолжалась яростная битва за последнюю нефритовую печать. Том 33, глава 15. 900 лет, когда Цзинин шел по трехцветным цепям, он чувствовал, как пульсирующая боль пронзает его ноги, а затем распространяется по всему его телу. Он продолжал двигаться шаг за шагом, но его тело начало дрожать. Он стиснул зубы, превозмогая боль. Если эти цепи причиняли так много боли в течение стольких лет стольким людям, они, должно быть, ценные сокровища. Хотя Нин был в агонии, но он сохранял достаточно ясный ум, чтобы тихо пробормотать про себя что-то. Наконец, он закончил проходить трехцветные цепи. Четвертый талисман власти. Нин уставился на древний талисман из черного золота, затем протянул руку и схватил его. Нин поднял голову и посмотрел вверх на ступени, ведущие к вершине алтаря. На самом верху левитировал чрезвычайно ценный девятый талисман власти. Вжух! Нин шагнул вперед и начал подниматься по ступенькам. К этому огромному алтарю вели 8003 ступени. Радужный свет внезапно проявился на самом верху алтаря, превратившись в фигуру в белой одежде. Пола, дух королевства, улыбнулся, когда он спустился к Нину. Пола, Нин был поражен. Дух королевства посмотрел на Нина и улыбнулся. Черный север, ты довольно быстр. Ты смог довольно быстро освоить и Виталис, и Дао сердце. Есть ли какие-нибудь новые техники в этом алтаре? Спросил Нин. Нет. Дух королевства покачал головой. Ты должен отметить тот факт, что уже изучил две такие изысканные техники. Насколько ты их ценишь? Что касается алтаря, этот алтарь имеет в общей сложности 9000 палат и ограждений. Если ты сможешь преодолеть все 9000, ты сможешь приобрести невероятно ценный девятый командный талисман. Сказав это, он взмахнул рукавами. Вжух! Треугольные пятнышки золотого света сразу появились на вершине алтаря. Свет распространился, образуя многочисленные слои барьеров, которые накладывались друг на друга, образуя ослепительный золотой барьер. Нин с первого взгляда понял, что в этой формации действительно были тысячи слоев. Хотя он не мог подсчитать точное число, 9000 было вполне вероятной цифрой. «Будут ли барьеры автоматически восстанавливаться?» – спросил Нин. «Если бы они немедленно восстанавливались, ему пришлось бы прорваться через все 9000 за один удар. Ха-ха-ха, если бы они автоматически регенерировали, ты мог бы быть в 10 раз сильнее, чем сейчас и все равно не смог бы прорваться». Пол отошел в сторону, взглянув на него. «Хорошо». Нин немедленно проявил 3 головы и 6 рук. Все 6 золотых мечей на его спине вылетели и опустились в его руки. «Готов?» – сказал Нин. И рядом с ним сразу же возник барьер, который быстро расширился и охватил весь алтарь. Временное ускорение – 100-кратное ускорение. Алтарь не был живым, поэтому он не требовал слишком много энергии для ускорения времени в нем. «О, довольно умно!» Дух королевства улыбнулся, наблюдая со стороны. «В конце концов, это последнее испытание в третьем мире. Держу пари, победить будет не так-то просто», — сказал Нин. Через несколько мгновений в его глазах вспыхнул резкий свет. «Подавить». Нин пожелал, чтобы его массивная проекция сердечного мира обрушилась вниз. Чуть позже появились его 9 новых искусств в виде энергетических драконов, объединившихся в домен Хаоса Иньян в соответствии с принципами Омега-меча Дао Иньян. Домен яростно атаковал алтарь, даже при том, что алтарь теперь испытывал комбинированное давление проекции сердечного мира и 9 новых искусств. 9000 барьеров все еще могли легко удерживать позицию. Ломать. Нин немедленно применил каплю крови Дао Омега Меча, применяя технику сердечный меч. Свет меча вспыхнул в воздухе, когда меч Нина в форме тумана ударил в барьер, двигаясь со скоростью, в сотни раз превышающей скорость света. Первый барьер был проткнут насквозь, как бумага, но сила удара была значительно уменьшена. В итоге меч в форме тумана не смог пробить второй барьер. Ну, кое-как, такой расклад предполагает, что мне понадобится, возможно, один день, чтобы преодолеть все 9000 барьеров. Кажется, настройка поля временного ускорения была лишней. Нин намеренно говорил самоуверенно, бросив на Пола многозначительный взгляд. Не наглей. Пола наблюдал издалека с удивленной улыбкой на лице. Девятую печать власти не так легко получить. Шахаха, шахаха, шахаха. Нин наносил многократные удары по барьерам, пробив в общей сложности 151 барьер. Когда Нин в очередной раз ударил, он не смог прорваться через барьер. Барьеры усиливаются. Нин нахмурился, затем улыбнулся. Тем не менее, по крайней мере, барьеры ослабевают каждый раз, когда я атакую их. Они не восстанавливаются, даже когда они ослаблены, но не нарушены. Например, хотя 152 и краткий барьер не был разрушен ударом полной силы Нина, он потускнел и явно стал намного слабее, чем ранее. До тех пор, пока барьер не восстановит свою энергию, он сможет со временем прорваться через 9000 барьеров, если будет достаточно времени. Ломать, ломать, ломать. Нин быстро ударил своими 6 северными радужными мечами, каждый раз используя позицию капля крови. Величайшая сила капли крови Дао Омега Меча заключается в ее проникающей силе. Когда имеешь дело с барьерами, такая проникающая атака была лучшим видом атаки. Кроме того, капля крови Дао Омега Меча была самой мощной атакой Нина. Она, естественно, сделала процесс проникновения довольно быстрым. Шахахаха, шахахаха, шахахаха. Шесть северных радужным мечей непрерывно летали быстро, как иллюзии. Один меч в форме тумана за другим ударялись о барьеры, в результате чего барьеры быстро рассеивались под тяжестью атак. Примерно через полдня Нин преодолел 1000 и краткое барьер. Через 6 дней Нин преодолел 2000 и краткое барьер. Через полмесяца Нин преодолел 3000 и краткое барьер. Через 9 месяцев Нин преодолел 4000 и краткое барьер. Спустя почти полгода Нин преодолел 5000 и краткое барьер. Я недооценил эти 9000 барьеров. Нин яростно атаковал 5001 и краткое барьер своими 6 северными радужным мечами. Этот барьер был чрезвычайно жестким. Когда Нин впервые атаковал его, он почувствовал, что вообще не может его нарушить. Барьер не ослабел ни в малейшей степени. Только после более 10000 ударов барьер постепенно начал ослабевать. И как только это произошло, он стал ослабевать очень быстрыми темпами. В конце концов он окончательно рухнул. Эти барьеры, они достаточно сильны, чтобы даже удар в полную силу 8 лордов священных городов не смог их сломить, размышлял Нин. Барьеры были намного сильнее его атак, поэтому его удары были похожи на капли воды, брызгающие на камни. Они практически не оказывали никакого воздействия. Однако, при наличии достаточного количества времени ветер и дождь могут измотать даже самые могучие горы. Когда барьер, наконец, опустится ближе к уровню силы Нина, Нин, естественно, сможет почувствовать, как он слабеет и рушится. Я до сих пор не смог овладеть 11-й позицией сердечного меча. В последние дни Нин работал над 11-й позицией техники сердечного меча, позицией слеза. Позиции с 8 по 10 сердечного меча представляли собой один уровень, в то время как позиции с 11 по 12 представляли другой уровень. Каждый уровень представлял собой качественную трансформацию предыдущего. Нин был настолько невероятно талантлив, что всего за несколько коротких десятилетий он смог продвинуться с 8 позиции к 10, но эти 3 позиции были одного уровня. Сложность 11 позиции, однако, была, по сравнению с 10, на совершенно другом уровне. Я был слишком уверен в себе. Неудивительно, что в записях, касающихся сердечного меча, указано, что количество людей в каждом поколении, которые могут овладеть 11 или 12 позициями, можно посчитать по пальцам одной руки. Даже самым талантливым из фехтовальщиков, которые были жили в течение 108 циклов хаоса, трудно было достичь этого уровня, в то время как я потратил на это всего примерно 9 лет. Нин восстановил свое нормальное спокойствие, затем улыбнулся. В последние годы я сосредоточился на своей капле крови Дао Омега Меча. Я чувствую, что я получил довольно много понимания в этом. Возможно, я прорвусь в этом. За последние 5 лет Нин нанес бесчисленное количество ударов капли крови Дао Омега Меча. К настоящему времени у него было больше понимания в позиции капля крови, чем у любой из 4 других позиций, поэтому у него был лучший шанс достичь 4-й стадии. Если бы он смог достичь 4-й стадии с помощью своей позиции капля крови, то сила его капли крови Дао Омега Меча снова возрастет. Продолжай. Нин продолжал яростно бить мечом, хотя чувствовал себя почти как муравей, пытающийся сдвинуть гору. Спустя 20 лет Нин преодолел 6000 краткое барьер. Спустя почти столетие Нин преодолел 7000-й барьер. Спустя почти 3 столетия Нин преодолел 8000-й барьер. Сердечный меч Нина и его позиция капля крови еще не сделали каких-либо прорывов. Хотя он и получил некоторое понимание, особенно после того, как многократно использовал позицию капля крови и потратил так много времени, работая над ее улучшением, он все еще не смог достичь 4-й стадии. Его улучшения были быстрыми, но этого все же было недостаточно. Это означало, что достичь 4-го этапа со всеми 5 позициями будет очень трудно. А как объединить их в 4-й этап Дао Омега Меча? Насколько это будет сложно? Шахахаха, шахахаха, шахахаха. Яростный поток энергии меча в форме тумана обрушился в виде иллюзии, нанося удар в последний барьер. Наконец прогремел взрыв. После более чем 900 лет пребывания у алтаря Нин наконец-то смог преодолеть последний барьер. Я наконец-то повредил его. Глаза Нина загорелись. Он провел более 900 лет неистово атакуя барьер. Нин никогда не делал ничего подобного раньше. Девятый талисман власти. Нин подошел к девятому командному талисману, затем протянул руку и схватил его. Ха-ха-ха. Пола, дух королевства, засмеялся с высоты. Его голос эхом отдавался в каждом дюйме храма Алой Волны. Да, лорды, девятый талисман власти на сбор фруктов уже приобретен да лордом Черный Севером. Остальным нужно поторопиться. Ты на самом деле? Нин поднял голову, в шоке взглянув на Пола. Талисманы власти получить не так легко. Пола посмотрел на Нина. Его губы расплылись в улыбке. Ты можешь отнять их у других, но и другие могут отнять их у тебя. Том 33, глава 16. Последовательные смерти, ну пусть попробуют. Цзи Нин действительно совсем не боялся. Он поднял голову, чтобы взглянуть на духа королевства, и спросил: «Старейший, как мне вернуться во второй мир?» «Просто. В каждом мире есть карта, покрывающая землю». Пола, дух королевства, указал на огромный плавучий остров, с которого начал Нин. Плавучий остров действительно имел чернильную круглую диаграмму диаметром около 9 метров. Диаграмма была покрыта черными, кажущимися загадочными, рунами. Просто войди в эту схему. Через несколько секунд ты перенесешься прямо на трон второго мира. Второй и первый миры имеют одинаковые диаграммы, сказал Пола. О, Нин вспомнил то, что уже видел. Все было правдой. Однако, поскольку храм Алой Волны был наполнен множеством скульптур, картин и диаграмм, Нин не понимал тогда, что чернильный круг что-то означал. Тогда во второй мир Нин убрал девятый талисман власти, а затем сразу же превратился в полосу света, летящую вниз с помоста. Сначала он прошел мимо трехцветных цепей, превозмогая боль, которую они ему приносили, затем непрерывно менял свою ауру истинной души, проходя мимо семицветных цепей. Да, лорд Фейх схватил последнюю нефритовую печать. Голос Пола отразился в каждом дюйме храма Алой Волны. Все три из оставшихся нефритовых печатей были захвачены. Да, лорды, поторопитесь и сделайте все возможное, чтобы приобрести талисманы власти. Они гораздо более ценны, чем нефритовые печати, и каждый талисман более чем достаточно ценен, чтобы вечные императоры сходили с ума от желания его приобрести. Они откроют огромное количество ценных фруктов, и сейчас осталось только 5 из них. Нин все еще шел по семицветным цепям. Когда он услышал, как Пол, дух королевства, сказал это, он почувствовал такую злость, что стиснул зубы, да так, что они чуть было не поломались. Дух королевства действительно хотел просто увидеть мир, брошенный в хаос. Однако дух королевства просто сказал правду. Фрукты действительно были более ценными, чем нефритовые печати. Даже гегемоны были взволнованы этими фруктами, в то время как Союз Даа сходил с ума от перспективы их приобретения. С точки зрения цены и стоимости они действительно были гораздо более ценными, чем нефритовые печати. Для Даа-лордов, однако, высшие сокровища слияния Даа были, естественно, более важными, чем что-либо еще, независимо от того, сколько они стоили. Осталось только 5 талисманов власти. Похоже, лорд секты тоже приобрел свои. Нин планировал отправиться во второй мир, но, пройдя семицветные цепи, он сразу же, как полоса света, направился к месту расположения лорда секты. Свист. А, хорошо, они еще не прибыли, размышлял про себя Нин, достигнув туннеля лорда секты. В это время в туннеле был лорд секты и только он один. Нин не осознавал, что когда Пола, дух королевства, публично объявил, что он приобрел девятый талисман власти, все верховные даа-лорды, сражавшиеся за нефритовую печать во втором мире, начали испытывать беспокойство. Это означает, что Черный Север, вероятно, собирается приехать сюда и сразиться с нами за нефритовую печать. Его искусство убийства чрезвычайно страшно, чтобы иметь с ним дело. Нам нужно быстрее покончить с этим. Битва была жестокой уже с самого начала. Как только слух о том, что Нин может прибыть, распространился, битва достигла лихорадочного апогея, прежде, чем в конце концов Даа-лорд Фейх, наконец, захватил нефритовую печать.